Глава 16. 1942 год. Третий рейх. Берлин. Бах! Кирпичная стена брызнула во все стороны мелким крошевом и оранжевой пылью. Толстые перегородки, отделяющие секретно и особо охраняемое помещение от других научных площадок Института геронтологии, образовался существенный проем, а ведь кладка стены в два кирпича. У зрителей, наблюдающие за происходящим на небольшом экране, куда выводилось изображение со стрекочущего за их спинами кинопроектора, складывалось такое ощущение, что в кирпичную стену неведомо откуда прилетел настоящий снаряд, причем это был этакий снаряд-невидимка, да еще и совершенно беззвучный, кроме треска ломающихся кирпичей, разумеется. Только вот никакой снаряд в стену не прилетал, да и поблизости от перегородки до момента образования дыры в толстой кирпичной кладке никаких людей замечено не было. Стена рассыпалась словно бы сама собой, без каких-либо видимых причин. Для обычных зрителей, не посвященных во все тайны Института геронтологии, это было бы довольно странным, можно было даже сказать необъяснимым происшествием, только вот обычных людей в маленьком кинотеатре вотчины доктора Хорста совсем не было. На этот раз они собрались втроем, пожилой бригадофюрер СС Вилли Гуд, профессор Левин и, собственно, сам инициатор встречи Волли Хорст. Его коллеги пытались вытащить навстречу и рейхсфюрера, но тот, сославшись на важные и неотложные дела, приехать не смог. Хорст нажал на кнопку, останавливая кинопроектор, стрекот аппарата прекратился, а на экране замерла картинка с большой дырой в кирпичной стене. «Вот так все и было», – произнес Хорст. «Что скажете, коллеги?» «Что сказать?» – прокаркал старик, изумленно покачивая головой. «Внушает. Хочешь сказать, Воле, что эти двое русских без всяких приспособлений развалили стену голыми руками?» – произнес Левин, нервно теребя черную повязку, закрывающую поврежденную глазницу. «А потом прошли сквозь эту дыру?» «Сомневаюсь, Руди», – возразил Хорст. «Согласно моим расчетам, величина инерционности абсолютного времени весьма велика. Для этих русских она должна была стать непреодолимым препятствием. Стена для наших беглецов не разлетелась». «Ну так вот же, дыра!» – перебил Хорста Левин, указывая пальцем на застывшее изображение на экране. «Для них стена так и осталась стеной», – продолжал Волли. «Окружающий мир для находящихся в ускорении практически статичен и не подвержен изменениям», – вновь повторил он. «Лишь выйдя из этого состояния, они бы увидели, что натворили. Зачем им понадобилось пребывать эту долбаную стену? Разве не за тем, чтобы уйти? Иначе я совсем не понимаю этих русских». Недовольно фыркнул оберштурмбанфюрер СС. «Если бы не эта запись событий, я бы тоже так подумал», ответил Хорст. «Повезло, что под рукой у моего сотрудника оказалась заряженная пленкой кинокамера. Частота в 24 кадра в секунду позволила хоть и с определенным трудом, но установить, что через пролом никто не выходил. Мы бы тогда сумели уловить хотя бы смутную тень движения, но ничего. И только тогда я понял, что это невозможно в принципе». «Тогда объясни мне, Воли, для чего ломать стену?» Продолжал недоумевать Левин. Его прагматичный немецкий ум протестовал против бесполезной траты сил. «Отвлекающий маневр», – проскрипел Вилли Гуд. Он, как потомственный служака, понимал значение и роль военных хитростей. «Совершенно верно, Карл», – воскликнул Хорст. «Они ушли через дверь, стянув к пролому практически всю охрану. Но для того, чтобы это сделать, им пришлось выйти из ускорения, иначе у них ничего бы не получилось. Почему же?» Вновь затупил Левин. Вернувшись из Вевельсбурга, Рудольф успел основательно принять на грудь. Алкоголь еще не выветрился у него из головы, и Левин туго соображал. «Для человека, находящегося в ускорении, окружающий мир практически статичен», — вновь повторил доктор Хорст. «Тогда как они сумели пробить эту статику?» — но вмешался Вилли Гуд. «Тот же нужен колоссальный выход энергии. Прости, старика, мой мальчик, но давай попроще», — попросил бригадофюрер СС. «Я пытаюсь уловить, что ты хочешь до нас донести. Но я иногда теряюсь», — честно признался он. «Университетов я не кончал. Если можешь, объясни мне на пальцах что да как». «На пальцах», — слегка затормозил Хорст как и в прямом, так и в переносном смысле. «Тут без физики не обойтись. Как у тебя со знанием физики, Карл?» «Но, если честно, то не очень», — признался Велигуд. «Я ведь просто старый солдат». «Я попробую, конечно, на пальцах, но не уверен, что получится». «Ну так давай уже, Волли». Ри соединился к старику и профессор Ливен, который в физике тоже откровенно плавал. Вот в оккультных он считал себя докой, а физика... Физика была не его коньком. «Хорошо», — со вздохом произнес Хорст. «И я надеюсь, что какие-то основы вам все-таки известны. В физике существует такое понятие, как энергия». «О, это я знаю», — усмехнувшись, перебил его старик. «Не настолько же я дремучий. Магия тоже оперирует энергиями», — со значительным видом произнес Велигуд. «Еще энергия бывает механическая и электрическая. Правильно же, мой мальчик?» «Правильно, Карл», — в тон ему ответил Хорст. «Только давайте немного уточним, что же собой представляет энергия? Что вы ответите на этот вопрос, друзья?» «Энергия, говоришь?» Велигуд задумался немного и неожиданно для Хорста выдал. «Энергия – это всеобъемлющая основа природных явлений, базис культуры и всей деятельности разумных существ на Земле». «И еще», – добавил Левин, «и если судить с философской точки зрения, под энергией понимается количественная оценка различных форм движения материи, которые могут превращаться одна в другую». «Все это верно, друзья», – обрадованно воскликнул Хорст. «Но если взглянуть с точки зрения представлений физической науки, то энергия – это способность тела или система тел совершать работу. Пока понятно?» «Вполне», – кивнул старик. «Работа для меня тоже вполне понятное явление. Пар колесо крутит, электричество дает свет, воду нагревает». «Но примерно», – согласился с ним Хорст. В природе существует около двух десятков научно обоснованных видов энергии. «Сколько? 20?» – выпучил глаза бригадофюрер. «Не думал, что их сколько». «Ну да, их много», – подтвердил Волли. «Химическая, тепловая, гравитационная и еще есть. Но нам для того, чтобы понять суть происходящих процессов разрушения стены, столько и не нужно». Успокоил Велигута Хурст. «Нам достаточно двух видов энергии, кинетической и потенциальной». «А это еще что за зверь такой?» — спросил старик, усиленно морща лоб. «А это как раз составляющая той самой механической энергии», — прояснил Хорст. «Без знания этих основ наш с вами дальнейший разговор будет напоминать общение глухого со слепым. Не поймем мы друг друга при всем нашем общем желании. Информации не хватит». «Ну так будь другом, Воли, просвети замшелую темноту», — попросил старик, — «чтобы к этому вопросу больше не возвращаться. Нам ведь еще вместе работать и работать, а мне хотелось бы получше разобраться с этим вопросом». «Ну что ж, извольте». Искоса поглядывая на Велигута, согласился Хорст. «Хотя это и не мой профиль, но основу я знаю. Пришлось заняться физикой, чтобы разобраться в изобретении профессора Трефилова». «Спасибо, мой мальчик», — улыбнулся старик. «Я тебе очень благодарен». «Механическая энергия», — тоном заправского лектора начал процесс просвещения коллег по зондеркоманде доктор Хорст, — «это энергия, связанная с движением объекта или его положением и способностью совершать механическую работу. Эта же энергия представляет собой совокупность кинетической и потенциальной энергии. Если энергия является результатом изменения состояния движения материальных тел или точек, то она называется кинетической. Например, пуля, летящая по воздуху, обладает чрезвычайно высокой кинетической энергией. Чем быстрее движется пуля и чем она тяжелее, тем выше ее кинетическая энергия и тем больше урона она нанесет». «О, оно и понятно», — кивнул Велигуд. «Для него, как для потомственного военного, это был, пожалуй, самый подходящий пример». «Отсюда вывод», — продолжил Хорст, — «что кинетическая энергия напрямую зависит от массы и скорости объекта. У объекта, пребывающего в абсолютном покое, кинетическая энергия равна нулю». «Ну, это тоже понятно», — вновь согласно кивнул старик. «Если она, эта кинетическая энергия, зависит от скорости, а скорость нулевая, При умножении любого числа на 0 получаем 0. С азами математических исчислений я тоже знаком. Отлично. Обрадовался Воли. С кинетической энергией мы разобрались. Ты отличный ученик, Карл. Шутливо похвалил он Виллигута. Ну, так голова у потомков Виллиготтенов всегда отлично работала. Теперь перейдем к потенциальной энергии. Останавливаться Хорст не собрался, решив одним махом покончить с простейшими вопросами. Энергия, связанная с взаимодействиями тел, называют потенциальной. Например, энергия масс, притягивающихся по закону всемирного тяготения. Воля пошарил глазами по сторонам в поисках какой-нибудь вещицы, с помощью которой можно было придать еще большую наглядность собственным словам. Возьмем простой кирпич. Он поднял с пола оранжевый обломок той самой стены, разбитой русскими. Хорст не поленился и внимательно изучил даже поломанные кирпичи и насильно всунул его в руку Левина. «Вытяни перед собой руку с кирпичом, Руди», – попросил он своего нынешнего непосредственного начальника. Левин послушно вытянул руку вперед, удерживая на весу обломок кирпича. «И ты ощущаешь, что если опустишь кирпич, то он упадет и совершит некоторую работу». «При чем здесь работа?» – уточнил Левин. «Он просто грохнется на пол. Это потенциальная работа, то есть возможная». Как можно доходчивее попытался донести информацию до коллег Хорст. «Например, если привязать этот кирпич через блок к веревке, а к другому концу подвесить еще груз, то этот груз будет куда легче поднять. То есть сил на совершение работы ты затратишь куда меньше». «А, вот ты о чем». Такое объяснение дошло даже до старого генерала. «Да, именно так и ощущается потенциальная энергия. То, что тянет кирпич вниз, и есть то самое возможное приложение потенциальных сил. Любой поднятый над землей груз и есть потенциал. Так выходит, и у летящей пули имеется потенциал». Мгновенно сориентировался старик. «Она же не по земле скользит». «Совершенно верно, Карл», – обрадованно воскликнул Хорст. «У летящей пули также присутствует потенциальная энергия. К слову, и не только она. Но в эти дебри мы с вами пока не полезем. Остановимся только на потенциальной и кинетической энергиях. И вот теперь мы, собственно, и перешли к самому главному вопросу – переходу одного вида энергии в другой». «Это как?» – с интересом спросил Левин, бросая кирпич на пол. «Мы уже знаем, что двигающийся объект обладает кинетической энергией. Так?» – спросил Хорст ради проформы. «Так». Унисон ответили его великовозрастные ученики. «А что произойдет, если объект резко остановится? Куда денется его кинетическая энергия? Мы с вами помним, что кинетическая энергия – это энергия движущегося объекта. Например, вы лупите разогнанный со всей дури кувалдой по металлической заготовке. Так куда, Карл?» Заглянув в блеклые глаза старика, спросил Хорст. «Неужели в потенциальную перейдет?» После небольшого раздумья ответил Виллигут. «Если очень грубо и не учитывая множество факторов, законов сохранения импульсов, упругих и неупругих деформаций, то да. Потенциальная энергия с выделением большого количества тепла». «А, вот значит, отчего поверхности вместе удара нагреваются». Старик обрадовался, словно ребенок. А ведь он сам, оперируя магической энергией, не раз видел, как преобразовывается сила из одного вида в другой. Просто он не придавал этому значения, в точности исполняя инструкции, прописанные в книге заклинаний. «Так вот, а теперь, изучив с вами все виды необходимых нам физических энергий, перейдем, собственно, к нашим беглецам, находящимся в ускорении. Для чистоты эксперимента хорошо бы установить разницу в скорости движения между абсолютным потоком времени, по умолчанию принятым за константу, и скорости проистечения личного либо заемного течения времени профессора Трефилова и его нечаянного сообщника лже-гауптмана Кюхмайстера, неожиданно вышедшего из комы, который, как оказалось, тоже обладает умением входить в состояние ускорения», – добавил Левин. «Да, как оказалось, он тоже может ускоряться», – подтвердил Хорст. «Но измерить разницу хронопотоков мы не можем, поскольку не имеем подходящего прибора. Остается только предполагать». А теперь представьте, какой кинетической энергией будет обладать объект, разогнанный до немыслимых скоростей. Стоит ему лишь слегка соприкоснуться с стеной, и результат такого воздействия вы видели воочию. Хорст указал на застывшую на экране картинку разбитой стены, а мог и вообще произойти настоящий взрыв с мощным выбросом тепловой энергии, как при попадании на Землю метеорита. «Ох ты!» – изумленно покачал головой старик. «Мне доводилось бывать в таких местах. От твоего института воли могла бы остаться лишь глубокая яма. Теперь вы понимаете, насколько страшным является изобретение этого русского?» – глухо произнес Хорст. «И его изобретение не только может обеспечить нам вечную жизнь, друзья», – подытожил Левин, – «оно с легкостью может отнимать жизни у наших врагов. Вот только убейте меня, не пойму, как наши подопечные сами выдерживают подобные нагрузки. Ведь человеческий организм не в состоянии такое переносить». «Точно на этот вопрос не ответит никто», – пожал плечами Хорст. «Возможно, что даже сам изобретатель не знает на него ответа. Но в его уцелевших записях было предположение, что объект ускорения находится в некоем своеобразном биологическом временном коконе, предохраняющем его от повреждений. Во время единственного успешного опыта одежда на испытуемом начала тлеть, поскольку находилась в основном временном потоке. Организм же самого подопытного находился в ускоренном хронопотоке, создавшем этот временной кокон. Друзья мои, давайте на этом остановимся», – первым запросил пощады Вилли Гуд. «Мои старческие мозги уже закипели от обилия научной информации». «Хороша, старина, что ты умудрился поймать своих беглецов», – произнес Рудольф. «Вот где была бы головная боль. Как, кстати, тебе это удалось?» «Похоже, что у них просто закончились запасы приобретенного времени», – ответил Хорст. «Их выбросило из ускорения». «Резерв опустел. Если подходить к вопросу с магической стороны», – выдал свое предположение старик. «А вот интересно, если этих русских попотчевать твоей сывороткой Руди, они смогут магичить, или же она преобразуется в привычное им время?» «Если бы было все так просто, Карл», – сморщился Хорст, словно засунув за щеку дольку лимона. «Но я уже боюсь рисковать. Вдруг они опять сорвутся в побег?» «Как же ты допрашивал их после поимки?» – поинтересовался Левин. «Мне тоже интересно, как они договорились, и вообще, кто такой этот кюхмайстер?» Допрашивал. Понуро ответил Воле. «Я так понимаю, безрезультатно», – предположил бригадофюрер СС. «Я боюсь перегнуть, Карл», – признался Хорст. «Я не могу их потерять и опять подвести рейхсфюрера». «Так пойдем, мой мальчик, спросим их еще раз». Вилли Гуд грузно поднялся из кресла. «Думаешь, что результат будет тем же?» Хорст отмахнулся от проявленной стариком неожиданной инициативы. «Чего я только не пробовал, даже наркотические вещества, чтобы развязать язык». «Но это ты пытался без моей помощи», – самодовольно произнес Вайстор. «Я задействую все свои ресурсы и способности, и он заговорит как миленький. Мой резерв сейчас полон, а твой профессор находится во вполне вменяемом состоянии, так что никакой опасности для меня нет. Я выверну память этого русского гения наизнанку, как дырявую варежку».